Ну просто мешок пиздецов. А я пошел однажды в лес, чтобы грибов позабирать. Но лишь поганки мухоморы я стал в корзину брать. Они воняли землей, они воняли говном. Но лишь такие грибы мы с друзьями жуем. Ведь говорят, от тех грибов уж ставка очень хороша. Грибов хочет, хочет вся моя душа. Грибки, как это мило, прет, прет без перерыва, вот, вот. А я принес их домой и разложил хорошо. 5 штук я схавал сначала, потом прихавал еще. Так я нажрался грибов, и крыше сразу хана. Приподнимается крыша, улетает она. А если схавать еще и пепси-колой запить, то начинает желудок очень сильно мутить. Галюны начинают мои мысли забивать, и от этих галюнов я начинаю громко ржать. Грибки, как это мило, прет, прет без перерыва, грибки. Как это мило, вот, вот. Ко мне пришел корефан, вдруг увидел грибы, и он сказал: заебись, грибов похаваем мы. Мы их хавали с приправой, мы их хавали везде, со сметаной, с майонезом и в янтарном вине. Мы их хавали сидя, мы их хавали лежа, и на голове мы их хавали тоже. Грибки без перерыва, прет, прет как это мило, грибки без перерыва, вот, вот. Но вдруг в параше я услышал чей-то стон. Грибы меня кумарят круче, чем самогон. В парашу я заглянул, там корефан мой стоял, и он, согнувшись пополам, на унитаз мой плевал. Мой унитаз он обливал. Я сказал: постой, а ну иди-ка проспись, ты лучше, сука, домой.